5 июня 1943 года. Город Москва. Оказывается, трудиться писателем-документалистом тяжеловато. Пишущая машинка только на первый взгляд похожа на клавиатуру компьютера. Не исправить, не сохранить. По клавишам бить надо гораздо сильнее. Не забывать каретку после каждой строки сдвигать. Машинистку-стенографистку бы. Но, блин, секретность. Выделили мне кабинет с приемной напротив кабинета наркома внутренних дел. В приемной только два капитана ГБшных. Охрана, ну и чайку заварить, да с констоварами помочь. В кабинете я один. И заходить в кабинет, кроме меня, имеет право только Лаврентий Павлович. А еще санузел персональный есть, чтоб, значит, сильно времени терять, бегая в конец длинного коридора в туалет. Около 3 часов пополудни добираюсь до площади Дзержинского и впахиваю, насилуя память, до 1-2 ночи. Затем домой. Жена, дети спят. Подъем в 7. Зарядка, пара бутербродов и бегом к ожидающей уже у подъезда машине. Академия. 3-4 пары. И опять на Лубянку. 2-й день так. Сегодня решил изложить, что помню по ядерной бомбе. Где танкист и где ядерная бомба? Да, в общем-то, рядом. В конце 80-х чуть не в каждой танковой или мотострелковой дивизии был дивизион оперативно-тактических ракет. И спецбоеприпасы в том дивизионе были. Это раз. В военном училище азы давали. Что такое ядерная бомба? Принципиальная схема. Как действуют? Поражающие факторы? Как уберечься? Опять же, бронетехника вся в советской армии была подготовлена для действий в условиях применения оружия массового поражения. Это два. В академии учился, и там втолковывали, куда, когда и чем пулять. Это 3. Ну и интернет, естественно. Много чего в нем понимающий и интересующийся человек может накопать. Это 4. Сижу, кропаю. Прикол всех изначальных атомных мучений 40-х-50-х годов излагаю. Ага, прикол. Целенаправленно финансировать ядерную бомбу раньше всех начали американцы. Беда их была в том, что зациклились они поначалу на урановой бомбе. Выделить оружейный изотоп урана дорого и по деньгам, охренеть как дорого, и весьма энергозатратно, не менее охренеть как. Технологии разрабатывать с нуля и производство с него же возводить можно при некотором невезении десятилетиями. Вон у нас северные корейцы. Только в 21 веке до чего-то атомно-взрывающегося дошли. И не потому, что знаний ума не хватало, а потому что ресурсов мизер. Американцам как-то повезло, и они в несколько лет уложились. Но бомба урановая у них получилась поистине золотая и серебряная. Ага. Был эпизод, когда они для создания электромагнитной установки для частичного разделения изотопов урана выгребли из хранилищ Форт-Нокса весь запас серебра и переплавили его в токопроводящие шины. Если бы США продолжили клепать урановые бомбы, то коммунизм на планете Земля победил бы году в 50-м 20 века. Разорились бы Штаты, однозначно. Так в чем прикол? И как ядерные бомбы делают? А вот в чем. Бомбы те не из урана делают, из плутония. А прикол в том, что когда задумали ядерную бомбу, то про плутоний на Земле вообще никто не знал. Нету его на Земле. Не было. Плутоний можно получить, только облучая обычный уран в атомном реакторе. Атомный реактор вообще-то довольно простая штука, с точки зрения принципиальной схемы. Несколько тысяч графитовых кирпичей складываются в солидный такой кубик-домик. Солидный, но не огромный. Так, с двухэтажный особнячок. Между графитовыми кирпичиками вставляются капсулы с обычным ураном, ТВЛами называются, тепловыделяющие элементы. Недельку-другую поработает такой реактор, вынимаешь из него капсулу с ураном, а в ней уже плутоний образовался. И получается, весь процесс добычи плутония гораздо проще и дешевле, чем процесс выделения оружейного изотопа урана. Но в США, когда до получения плутония дотумкали, уже вовсю шел процесс строительства огромных комбинатов по обогащению урана. Деньжищ вбухали море. Не останавливать же. Опять же, хрен его знает, из чего потом удастся бомбу сделать. Продолжили по обоим направлениям работать. И по урановому, и по плутониевому. Мало ядерную взрывчатку получить. Надо еще додуматься, как ее взорвать. С ураном просто. Артиллерийский ствол, запаянный с обеих сторон. С обоих сторон по куску урана, килограмм по 20. За ними обычная взрывчатка. Взрываем обычную, куски урана несутся навстречу друг другу. Критическая масса. Взрыв бабах. С плутониевой бомбой сложнее. Там так не работает. Не взорвется так плутоний. Американцы делали из плутония полую сферу и пытались ее обжимать в шар синхронными взрывами. Но добиться синхронности взрыва обычной взрывчатки, закрепленной на поверхности сферы, очень сложно. Очень. Тот еще гемор. Без синхронности обжатия взрывом не взорвется плутониевая сфера. Вот так вот. Оружейный уран добыть сложно, но взорвать просто. С плутонием все ровно наоборот. Следующий уровень прикола. Мучаются американцы. Уже вроде бы 45-й год начался. Появился у них в проекте мужик, спец по металлургии. Начал экспериментировать и допер вот до чего. Плутоний можно путем небольшого количества присадок галлия при плавлении заставить образовать менее плотную, чем обычно, кристаллическую решетку. И хохма в том, что сделанную из такого плутония бомбу можно инициировать обычным точечным взрывом, если добавить в середину куска плутония капсулу с источником нейтронов. Получается дешево и сердито. Вот только в предыдущие идеи проекта уже денег вбухано. Зазря, что ли? Вот и сделали американцы свои первые две бомбы из урана и обычного тяжелого плутония. Урановые бомбы потом вроде бы больше никто не делал. Делали только плутониевые. Но американцы еще до начала 50-х клепали атомные бомбы только из обычного плутония со сверхсложной системой синхронного подрыва. Тут еще одна проблема с этим синхронным подрывом. Вес плутониевого заряда в такой бомбе 50-60 килограммов. Вес всей бомбы 6 тонн. Мощность взрыва 10-30 килотонн. Специальный самолет пришлось американцам под это дело изобретать. Если же делать бомбу из легкого плутония, то характеристики будут примерно следующие. Те же 50-60 килограммов плутония, вес самой бомбы 600-700 килограммов, а мощности взрыва можно добиться до 50-100 килотонн. Позднее, вроде бы, соотношение веса ядерного ВВ и веса бомбы, головной части ракеты, удалось довести вообще до от 1 к 3. И такую бомбочку практически любой бомбардировщик времен Второй мировой может поднять, даже У-2 подымет, если напряжется. Ощутите разницу. А это ведь не только дешевле и проще, но и на необходимую мощность, грузоподъемность носителя, самолета-ракеты, влияет. А наши советские ученые что, тупые? Не-а. Страна в развалинах лежала. Ресурсов сгулькин нос. Разведка докладывает об охрененных американских вложениях в атомный проект. Затевать что-то свое? А хватит ли денег? И будет ли результат? Вот и было принято решение – копировать американцев, благо они результата уже добились, и была возможность у нас в совсем уж провальные темы не влезать. Ресурсов меньше, урана меньше. Вот и растянулся процесс создания советской атомной бомбы до 49-го года. Если же мы сейчас сразу пойдем по пути получения плутония в атомном реакторе и создания путем переплавки менее плотного его варианта, то весь путь можно будет пробежать за год, а потом клепать такие бомбы по паре штук в неделю, как минимум через полгодика, разогнавшись, довести и до одной бомбы в день. Американцы, когда создавали бомбы из тяжелого плутония, делали их по одной, позднее по две бомбы в месяц. Когда перешли на легкий плутоний, были периоды, когда и по две бомбы в день получалось у них изготовить. Так что у нас сейчас все будет упираться в количество доступной урановой руды. В Союзе точно помню только про Усть-Каменогорск на востоке Казахстана. Вроде бы на границе с Монголией было месторождение. В Чехословакии было. Немцы там уран добывали для своего проекта. Ну а мы, добытые в чешских горах немцами после окончания войны, из-за кормов Рейха себе забрали. Правда, там немного было, килограмм 300-400. Тут Лаврентий Павлович заходит. Интересуется. Прочитал мои наброски. Побагровел. Чую, орать сейчас начнет. Нет, сдержался. Убежал к себе. Минуты через три возвращается. «Собирайтесь, товарищ Брежнев». «Чё, всё? В подвал за стенки?» «Не. Едем к Верховному». «Ну да, время ещё вполне рабочее. 9 вечера». Сталин прочитал мой обзор по атомной бомбе и тоже кулаки сжимает. «Что ж вы, товарищ Брежнев, такую информацию от нас 1/2 года скрывали?» «Так толку от неё в конце 1942 года не было бы. Урана нет, и у американцев его уже не стырить». «Если б я летом 1942-го сюда попал, то можно было бы бесхозный уран у американцев умыкнуть. Там у них в Нью-Йорке 1000 000 тонн урановой руды на складе под каким-то мостом лежало и никому не нужно было. Можно было ее выкупить или просто стащить. Но вот то ли в сентябре, то ли в октябре американцы эту руду уже к делу пристроили. Так страна уже деньги потратила на начало строительства производств по обогащению урана», — хмурится Берия. «И это нам пригодится. Начали строить в подражание американцам производство. Надо продолжать. Пусть думают, что мы тем же путем идем, но с серьезным отставанием. А вот где-нибудь в другом месте надо будет делать новое производство по моим подсказкам. Атомный реактор до конца года сделать вполне можно успеть. Как только первый плутоний появится, начинаем эксперименты с его плавкой. К лету следующего, 44-го года, думаю, первая бомба у нас будет. И к концу 44-го года можно будет иметь уже минимум 50 плутониевых бомб. Американцы же, если им не мешать, взгляд на Лаврентия Павловича, первую бомбу сделают к лету 45-го. Хотя сейчас у них положение хуже, чем в моем прошлом будущем. Так что может у них и до 46-го года процесс затянуться. «А немцы, если бы успели?» – спрашивает Сталин. Про легкий плутоний ни у немцев, ни у англичан информации не было. Да и американцы до этого только в начале 45-го года додумались. А проект урановой бомбы и бомбы из тяжелого плутония слишком затратны финансово и энергетически. Даже объединив усилия, Германия и Британия в нынешнем состоянии такие проекты до завершения не смогли бы довести даже к 45-му году. Может быть, смогли бы, как и мы в прошлый раз, к 49-му. Но мы же столько с ними воевать не собирались. Я, собственно, все, что делал для изменения хода войны, в том числе и для этого делал. Разбить как можно быстрее Германию, забрать накопленный ею запас урана и спокойно создать свою бомбу. Примерный расчет времени позволял нам успеть раньше американцев. Только я думал, что войну закончим к концу 43-го года, а оно вон как вышло. Сдулись немцы раньше на 1/2 года, чем предполагал. Сталин переглянулся с Берией и выдал на гора информацию. «Охренеть! Наши, оказывается, уже немцев обули. Вывезли почти все их запасы металлического урана и попутно умыкнули 1000 000 тонн богатейшей урановой руды из Конго. Это кто ж у нас там в Рейхе такой проворный?» «Не, не колется, Лаврентий Павлович. Но оно и понятно. Нечего имена наших штирлицев трепать попусту». «Так вы, товарищ Брежнев, уверены, что по вашим записям можно будет быстрее и дешевле создать советскую атомную бомбу?» – спрашивает Сталин. «Я, конечно, не специалист, и подводных камней в процессе, думаю, окажется много, но ничего непреодолимого там не будет. Тут ведь главное в том, что точно известно, что этот путь правильный, и не надо разбрасываться на другие тупиковые и затратные направления. Справится товарищ Курчатов, без сомнения. Другой вопрос, что не надо забывать про носители этих бомб. До Англии мы долетим без проблем, а вот до США – проблема. Думаю, уже сейчас надо ставить задачу по созданию бомбардировщика со следующими характеристиками. Дальность 10-12, а лучше 16 тысяч километров. Бомбовая нагрузка 4-5 тонн, но лучше 10 тонн. Максимальная высота полета 15-16 километров. Американцы такой самолет уже вроде бы должны начать делать, но полетит он году в 45-м. А на вооружение его примут в 49-м. Это я про их Б-36 поясняю. Хотя у них к концу этого года Б-29 появится. У него дальности не будет хватать из Америки до нас дотянуться. Но если они где поближе базу найдут, то вполне могут и этими самолетами к нам бомбы таскать. Но самолеты, носители атомных бомб, недолго будут основными в атомных ударах-атаках. Научимся и мы, и американцы сбивать их зенитными ракетами. К концу 50-х, началу 60-х годов у нас на первый план стали выходить межконтинентальные баллистические ракеты. Вот против них еще долго противоядия не сыщется, чуть не до конца века. Вот по таким ракетам нам могут существенно помочь немецкие разработки. Есть у немцев такой тип – Вернер фон Браун. Не смог бы до конца войны этот Браун такую ракету сделать. Но вот если его да с нашим Королевым и Глушко объединить, то к началу 50-х в состоянии сделать ракету, которая долетит до Америки. «Уже объединили», — проговаривает Берия. «Охренеть! И Брауна уже успели к нам вывести». «Ну, вроде бы оттаял и успокоился, Иосиф Виссарионович. Еще поговорили. Рассказал о поражающих факторах ядерного оружия. Берии указал на то, что не следует уран-плутоний руками трогать. А то есть версия, что Лаврентий Павлович и без заботы Хрущева мог преждевременно помереть». Любил сам лично посмотреть, пощупать всякие разные радиоактивные изделия. Про Сахарова рассказал. Творец термоядерной бомбы с неустойчивой психикой и моралью. Космические полеты слегка зацепил. Электронику, ЭВМ и сети по передаче данных осветил. На радиолокатор обратил внимание. А то из всех крупных воюющих держав хуже дела по этой теме только у японцев и китайцев обстоят. Ну а с радиолокаторов плавно перешел к проблемам десанта в Британию. А чего? В академии преподаю, в Минск на переговоры привлекают, а на войну пока не направляют. Не то чтобы хочу очень маршалом стать, тут другое. Уважаю я Леонида Ильича, того, который в моей молодости генеральным секретарем ЦК КПСС был. И хочу подправить, хоть в этой истории, его биографию. Хочу, чтобы маршальские погоны на его мундире были не за выслугу лет в мирное время, а за реальные победы в реальной войне с реальным врагом. В общем, нагло напрашиваюсь на командование десантной операции на Альбион. Виссарионович в раздумьях. Вроде бы и не особенно против, но что-то его тормозит. А вот скажите, товарищ генерал-полковник, а в вашей истории чем-нибудь товарищ Брежнев отметился? Он что, мысли читает? Вот так вопрос. И чего отвечать? Врать не тянет. И вот так взять и заявить, что, мол, Брежнев через 11 лет после Сталина у руля страны встал, как-то... Ай, хрен с ним. Нельзя врать, юлить. Да и срисует неискренность Виссарионович на раз. Пришлось вкратце про Брежнева рассказать. Как Хрущева смещали, как пытался навороченное поломанное Хрущевым выправить, как СССР под его руководством чуть было не выиграл у США гонку соревнования двух систем. Опять, блин, врачи... и подозрения на отравление. Уж как-то совпало. Болезнь, инфаркт, инсульт Брежнева и начало сдачи Союзом позиций в мире. Смерть, опять же, произошедшая очень вовремя. Ведь собрался Ильич, уходя на пенсию, рекомендовать Центральному комитету партии на должность генерального секретаря Щербицкого. Но не успел. Умер. А генсеком тогда стал Андропов. «Андропов?» — вскинулся Берия. «Поясняю по Андропову. Ого! Оказывается, нету уже ювелира». Негласная кличка погоняла Андропова в среде КГБшников. Дедушка у Юрия Владимировича был финским евреем-ювелиром. Самоотравился при попытке дать яда сидящему в ярославской тюрьме Власову, но туда ему и дорога. Про Англию Сталин обещал подумать и приказал съездить в генштаб и изложить мои идеи Василевскому с Антоновым.